У дядюшки Эда. «Интересные дела происходят нынче на руднике». Это восклицание издал по-английски пожилой китаец, сидящий на складном стуле на краю бадминтонной площадки дядюшки Эда. Должно быть, в перерыве между сетами. С того момента, как сестра Катерина высадила Вильяма и Амелию у ворот Эда, прошло почти 24 часа. Порой, когда происходит много всего сразу, кажется, что время как будто сжалось, и после этого хочется его растянуть, чтобы восстановить баланс. Так что остаток дня Вильям ничем не занимался, заснуть сумел только после полуночи и проспал почти до полудня. Теперь его мучило чувство, что целый день прошел зря, и престарелые, но бодрые игроки в бадминтон это чувство только усугубляли. Вильям моргнул и внимательно оглядел человека, который с ним заговорил. Белые кроссовки, белые носки, травянисто-зеленые спортивные шорты и свободная тенниска без рукавов открывают для обозрения фигуру, лучшие времена которой, если вообще были, давным-давно остались позади. Вислая панама, прикрывающая голову от солнца, большие темные очки. Сидя в стороне от прочих игроков, старый китаец потягивал чай из стального термоса. По виду — приезжий из другого города, приглашенный гость, уж точно не регулярный визитер. А в следующую секунду Вильям его узнал. Перед ним сидел Бо. «Опять вы?» — воскликнул Вильям. «Черт! Где вас только не встретишь!» «Как и вас!» Невозмутимо заметил Бо. «В логике ему не откажешь», — невольно подумал Вильям. «Так, подождите минуту. Схожу отолью и всякое такое». «Не смею вас задерживать. Не беспокойтесь, время у нас пока есть». Смысла фразы Вильям не понял, но Бо явно говорил не о времени до следующего сета. Вильям вернулся в дом и провел в туалете несколько минут. Сделав свои дела, взглянул на экран телефона, полистал новости. Беспорядки в Туабе и окрестностях продолжаются. Работа на руднике Снеуберг полностью прекращена. Почту и сообщения Вильям даже не стал просматривать. Еще накануне он отметил во всех соцсетях, что он в безопасности. Выглянул в окно, в сторону трейлера, где поселили Амелию, и заметил, что она на посту. «Как видно, Индия решила показать зубы», — снова заговорил Бо, когда Вильям вернулся и присел на складной стульчик рядом. «Просто рычит и скалится?» — спросил Вильям. «Или что-то серьезное? Вы предлагаете мне прочесть мысли наших добрых друзей к югу от Великих Гор?» — мягко упрекнул его Бо. «Это, знаете ли, нелегко. Однако они сделали любопытный намек». «Какой же?» «Начали использовать в своих публичных заявлениях неслыханное прежде выражение — климатическое миротворчество». Вильям повертел в голове эти слова. «В самом деле интересно. И что вы думаете об этом выражении, Бо?» «Мне оно нравится. Весьма емкое. Вроде бы не означает ничего, и в то же время очень многое». «Слишком многое, на мой взгляд», — ответил Вильям. «Миротворчеством можно оправдать почти все, что угодно. Миротворческое вмешательство — слишком часто эвфемизм для диверсии или войны». Бо поднял брови, словно пораженный какой-то новой мыслью. «А знаете что? Может быть, это выражение стоит использовать и Нидерландам, как стране, особенно страдающей от подъема уровня моря? Он сделал глоток чая из термоса. «Даже не Нидерландам, а Нижнемиру. Или как это у вас теперь называется?» «Благодарю за совет. Думаете, поможет создать политическое прикрытие для того, что вы здесь делаете?» «Помочь не поможет, но точно не повредит». «Рад бы вам посодействовать, но нечем. Я с недавних пор на пенсии». «Да уж вижу». Бо обвел широким жестом все окружающее. «И что за прекрасное место вы выбрали для отдыха? Гарантия полной безопасности, ни с чем не сравнимая культура и досуг, и всего каких-нибудь 8000 миль от вашего мужа». «Мне нужно было отвлечься, проветрить голову, и мне предложили поехать сюда». «Предложили? Кто же? Бывшее начальство?» Вильям не стал клевать на эту наживку. «И как теперь ваша голова? Проветрилась?» «Вчера я вместе с целой толпой скидывал вертолет с крыши больницы. Это, знаете ли, прочищает мозги». «Да, я видел. Впечатляющее было зрелище. И поучительное». «В каком смысле поучительное?» «Разногласия между Китаем и Индией всем известны. Но есть вещи, в которых мы можем друг с другом согласиться. Например, в том, как нам всем необходим мир». «Да неужели?» — не удержался от восклицания Вильям. Бо значительно кивнул. «И давно Китай выступает за мир во всем мире?» «Уже много лет, только об этом и заботимся», — невозмутимо сообщил Бо. «Значит, тоже хотите поиграть в климатическое миротворчество?» «Знаете, мы исповедуем более холистический подход. Глобальное потепление — только часть общей картины. Когда мы видим, как взлетает на воздух отели, толпа врачей вместе с мужчинами в котеках сбрасывают с крыши больницы вертолеты, и в результате жизненно важный для нашей экономики горно-рудный комплекс прекращает работу на неопределенное время. Все это заставляет нас задаваться нелегкими вопросами о том, насколько наши индонезийские друзья контролируют ситуацию». «Черт возьми!» «От местных активистов, таких как сестра Катерина, ваша родственница Беатрикс и им подобные, до нас доходят ужасающие известия о том, как ведут себя с местным населением иностранцы, оккупировавшие эту страну». «Индонезийцы. Они, кстати, иностранцами себя не считают. Это ведь часть Индонезии». «Несомненно», — отмахнулся Бо. «Но ситуация определенно вышла из-под контроля. Цены на медь взлетели, а это угрожает нашим экономическим интересам. Мало того, возможно, угроза поставкам угля и железной руды из Австралии. В прежние времена мы могли надеяться на вмешательство Соединенных Штатов или Великобритании. Но те времена позади. Думаю, тут вы со мной согласитесь». «Боюсь, все это выходит за пределы моей компетенции». «Но почему же? И бывшая королева Нидерландов, и доктор Шмидт, и сестра Катерина — все считают вас человеком знающим и проницательным. Человеком, которого полезно иметь на своей стороне». «Вы ее прочите в правительнице независимого Папуа?» «Сестру Катерину?» «Да». «А вы можете предложить кого-то другого, более квалифицированного, более заслуживающего доверия?» «Нет. Но я здесь пока никого и не знаю». «Может быть, вашего дядюшку Эда?» «Он китаец. А здесь нужен этнический папуас». Бо кивнул. «Вот и я так думаю. К тому же католическая монахиня. Их здесь уважают все». «И когда вы собираетесь сделать то, что намереваетесь?» «Что за вопрос?» — закатил глаза Бо. «Я человек маленький, Мне подобную информацию не сообщают? Разумеется. Но вы ведь здесь не по долгу службы. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, как вы одеты. Боа кинул взглядом свой костюм, и на лице у него отразилась легкая обида. «А что вам не нравится?» — поинтересовался он. «Очевидно, вы здесь как турист, приехали полюбоваться видами и поиграть в бадминтон. Так, может быть, выскажите свои предположения, как частное лицо?» «Я не из тех стариков, что обожают засыпать собеседника цитатами из Сунь-цзы», — раздумчиво проговорил Бо. «Пробовал я читать искусство войны. Знаете, это, как бишь говорят у вас на Западе, капитан Очевидность». «Это хорошо. Я предпочел бы услышать что-нибудь более прямо относящееся к Туаби и к нашему времени». «Знаете, когда читаешь книги по военной истории, там постоянно упоминается «Ночь перед битвой». Такой троп. Ни разу я не читал, например, об обеде перед битвой. Никто никогда не хочет начинать сражение ближе к вечеру. Почему-то все заранее уверены, что не успеют закончить до темноты. Просто наблюдение». «Понимаю». Вильям взглянул на экран телефона, проверяя, есть ли связь. «Спасибо спутниковому подключению дядюшки Эда. Связь была. 13:30 по местному времени. Туаба, Западная Европа и Техас расположены на глобусе на равном расстоянии друг от друга. Между каждой из этих точек 8 часов разницы. В Техасе солнце должно быть село не меньше часа назад. В Адриатике, где сейчас Саския, самый тихий час перед рассветом». Он отбил сообщение ТР. «Надо поговорить. О перевороте, который готовит здесь Китай. И об индийской инициативе климатического миротворчества». «Вы что-то знаете?» «Больше, чем вы. Можем встретиться там, где все началось?» «До ужина это подождет?» «Вам решать. Самолет у вас». «Как насчет рейст-тафеля?» «Рейст-тафель. Комплексный обед, характерный для индонезийской кухни колониального периода. Внушительная порция риса в середине стола и большое количество блюд, расставленных вокруг нее». «Звучит аппетитно. Увидимся». В ответ Вильям отправил эмодзи большой палец вверх и сунул телефон в карман. «Хотел бы я знать, какого черта требуется здесь от меня», — пробормотал он. «На меня не смотрите», — пожал плечами Бо. «Поймите правильно. Я был бы счастлив дать вам хороший совет, но вы с вашей дорогой Фредерикой занимаетесь тем, чего никто прежде не делал. Не знаю, что тут можно посоветовать. Мое воображение здесь бессильно». «И чем же, по-вашему, мы занимаемся?» — поинтересовался Вильям, едва не рассмеявшись вслух. Весь вчерашний день он валялся, как тряпичная кукла, на полу, сначала вертолета, потом внедорожника, потом школьного автобуса. Сама мысль, что он здесь чем-то целенаправленно занят, звучало как сущее издевательство. «Запускаете в бытие новую мировую державу. Нижний мир. Кстати, отличное название». «Спасибо, но оно не мое. Его придумал кто-то из венецианцев». «В творческом дерзновении им никогда не было равных». «И никакая это не держава, сами знаете». «Но может стать политической силой куда более могущественной, чем многие так называемые государства». «Ну да, Мальдивы, Маршалловы острова». «Лично я подумал о Соединенных Штатах. Была великая страна, а превратилась в какой-то цирк». «Да, трудно не согласиться. Хаос, царящий в Америке, дает людям вроде ТР свободу строить пенотуба и вообще творить такое, что ни в каком другом месте не потерпели бы. Вы хотите сказать, бессилие правительства США — ценный актив? Это то, на что опираются люди в своих расчетах. Верно. Страна безграничной свободы, где можно творить все, что пожелаешь, — воскликнул Бо. Но дальше происходит вот что. Некоторые страны, как та же Индия, решают, что пора вмешаться, и, на мой взгляд, заходят слишком далеко. «Мне трудно судить. Я не знаю, что они делают», — начал Вильям. «Просто поверьте, они заходят слишком далеко и уверены, что им все сойдет с рук. В собственных СМИ они изобразят это как подвиг. Америка? О, американцы пару дней будут страшно возмущены, а потом им надоест, и они переключатся на что-нибудь другое. Кинозвезда пнула собаку. Знаменитый футболист поставил свой «Ламборджини» на парковке для инвалидов. Мало ли на свете возмутительных поступков. Звучит так, словно ТР грозит нешуточная опасность. Бо пожал плечами. Если так, быть может, пора вмешаться какой-нибудь настоящей супердержаве.